центральный банк расплачивается рублями и увеличивает тем самым денежную массу в экономике. Но сделка РПО предполагает, что через определенное время коммерческие банки обязаны эти бумаги у центрального банка обратно выкупить. Уже по более высокой цене. Вот разница в ценах составляет тот процент, который получает центральный банк с коммерческих банков. Но все равно при осуществлении операции прямого РПО центральный банк увеличивает денежную массу в экономике. А при операции обратного РПО все происходит наоборот. Центральный банк временно продает имеющиеся у него государственные ценные бумаги коммерческим банкам. И когда он их продает, он временно оттягивает денежную массу из экономики, уменьшает денежную массу. Второй инструмент – купля-продажа иностранной валюты. Но здесь, по сути, тот же самый механизм. Если центральный банк покупает доллары или евро, он в ответ эмитирует рубли. В результате денежная масса в экономике увеличивается. Ну, представьте себе, я центральный банк, вы коммерческий банк, вы мне продаете валюту. Вы мне валюту, я вам рубли. Соответственно, денежная масса становится больше. Наоборот, когда центральный банк продает валюту коммерческим банкам, он рубли из экономики оттягивает. То есть денежная масса уменьшается. Третий инструмент. Изменение обязательной резервной нормы. Что такое обязательная резервная норма? Допустим, коммерческие банки привлекают средства во вклады от вкладчиков. Они не могут все эти привлеченные средства пустить в деловой оборот. Например, пустить на выдачу кредитов. Они обязаны часть привлеченных средств зарезервировать в центральном банке. Соответственно, чем больше эта обязательная резервная норма, тем меньше у коммерческих банков остается средств для выдачи кредитов. А я вам уже говорил, что всякий раз, когда коммерческие банки выдают кредиты, открывая заемщикам текущие счета, они увеличивают денежную массу в экономике. Значит, чем выше обязательная резервная норма, тем меньше денежная масса в экономике. И наоборот. Четвертый инструмент. Изменение процентной ставки по депозитам коммерческих банков в Центральном банке. Как этот инструмент работает? Я уже говорил, что коммерческие банки обязаны часть привлеченных средств резервировать в Центральном банке. Но, допустим, Центральный банк хочет, чтобы коммерческие банки больше средств держали в центральном банке. С одной стороны, он может что сделать? Повысить обязательную резервную норму. Но этот инструмент центральные банки используют нечасто. Чем этот инструмент плох? Он стрижет все банки под одну гребенку. Но не существует отдельной резервной нормы для Сбербанка и отдельной, например, для Альфа-банка. Она у всех одинакова. А если он не хочет их стричь под одну гребенку, что может предложить центральный банк? Он может предложить коммерческим банкам на добровольной основе открывать у себя дополнительные депозитные счета, по которому он платит проценты. по обязательным резервам центральный банк, коммерческий банк никаких процентов не платит. Так во всем мире. А вот по депозитным счетам, которые открываются на добровольной основе, центральный банк платит, пусть небольшой, но все-таки процент. И чем этот процент выше? Тем что? Тем больше своих средств коммерческие банки держат на депозитном счете в центральном банке. Значит, тем меньше они могут выдать кредитов. А я уже говорил, что всякий раз, когда коммерческий банк выдает кредиты, они увеличивают денежную массу в экономике. Значит, тем меньше денежная масса в экономике. Пятый инструмент. Изменение учетной ставки или ставки рефинансирования. На Западе это очень важный инструмент регулирования денежной массы в экономике. Учетная ставка – это ставка, по которой западные центральные банки кредитуют коммерческие. Ну, пусть они кредитуют не по совсем по учетной ставке, но по ставке очень близкой к учетной. Значит, что получается? Чем ниже учетная ставка, тем больше кредитов коммерческие банки могут взять в центральном банке. Тем больше кредитов выдают они сами. Тем, значит, больше денежная масса в экономике. Учетная ставка очень много определяет в западных странах. Если она снижается, значит, снижается и процентная ставка в экономике. А от процентной ставки зависит очень многое. И инвестиции, и потребление, и курс национальной валюты, и много чего. Поэтому любое изменение учетной ставки или даже слухи о возможном изменении привлекают повышенное внимание всех финансистов. У нас в России учетной ставки, собственно, нет. У нас есть ставка рефинансирования. Разница все-таки достаточно существенная. Я уже говорил, что на Западе центральные банки кредитуют коммерческие банки по ставке очень близкой к учетной. А у нас в России центральный банк не кредитует коммерческие банки по ставке рефинансирования. Сегодня у нас рефинансовая ставка составляет 10,5% годовых. А кредитует центральный банк коммерческие банки по 6 с небольшим процентов. По процентной ставке 6 с небольшим процентов годовых. У нас ставка рефинансирования – это не столько инструмент регулирования денежной массы в экономике, сколько индикатор снижения процентных ставок. Логика какая? Снижаются рыночные процентные ставки по межбанковским кредитам вместе со снижением темпов инфляции. А центральный банк постфактум снижает и ставку рефинансирования. То есть ставка рефинансирования не столько определяет рыночные процентные ставки, она всегда выше них, сколько следует за ними. Она является не столько инструментом, сколько индикатором. Еще раз повторяю, снижение ставки рефинансирования говорит о том, что является индикатором снижения процентных ставок в экономике. Ну, в перспективе, возможно, рефинансовая ставка станет инструментом денежной политики. Но для этого она должна быть снижена заметно. И по ней центральный банк действительно должен выдавать кредиты. Шестой инструмент. Размещение облигаций центрального банка среди коммерческих банков. Какая здесь логика? Центральный банк может продавать коммерческим банкам свои собственные облигации. Облигации Банка России. Ну и тот же механизм, уже нам известный. Когда центральный банк продает коммерческим банкам облигации свои, он получает взамен деньги. Он оттягивает денежную массу из экономики. Когда он обратно выкупает свои облигации коммерческих банков, он возвращает денежную деньги в экономику, то есть увеличивает денежную массу. И седьмой инструмент – регулирование средств на счетах Минфина в ЦБ, в Центральном банке. Мы уже с вами говорили, что с одной стороны правительство Минфин собирает налоги, с другой стороны осуществляет расходы. Но если собрали налогов больше, чем осуществили расходов, увеличиваются средства на счетах Минфина в Центральном банке. Значит, деньги из экономики выводятся. Как денег становится в экономике меньше. Когда уменьшаются остатки на счетах Минфина в ЦБ, тем самым деньги в экономику возвращаются. Но этот инструмент скорее использует не столько Центральный банк, сколько сам Минфин. Он участвует тем самым в регулировании денежной массы в экономике. Вот я перечислил 7 инструментов. Главными у нас в нашей экономике, в России, являются на сегодня купля-продажа иностранной валюты, операции репо, о которых я тоже говорил, изменение процентной ставки по депозитам коммерческих банков в ЦБ и изменение остатков на счетах Министерства финансов в Центральном банке. Итак, еще раз. Центральный банк, используя перечисленные инструменты, может или увеличивать денежную массу в экономике, или ее уменьшать. Когда он ее увеличивает и когда он ее уменьшает? Зачем? Ну, если экономика переживает кризис, если равновесный ВВП, меньше потенциального ВВП, экономика работает с недогрузкой, значит, Банк России что должен делать? Стимулировать совокупный спрос посредством увеличения денежной массы в экономике. Чтобы увеличить ВВП и увеличить занятость. А если экономике угрожает инфляция, здесь Банк России должен применять антиинфляционную политику. А именно, уменьшать денежную массу в экономике. В последнее время важнейшей задачей Банка России является именно антиинфляционная политика. Но здесь возникает довольно серьезная проблема. И связана она с высокими мировыми ценами на нефть и газ. Ну, давайте рассуждать. Высокие мировые цены на нефть и газ. К чему это ведет? В страну приходит иностранная валюта. Ну, например, доллар. Если долларов становится больше на рынке, на валютном рынке, то закон любой, один для всех товаров. Если товара на рынке больше, он дешевеет. Соответственно, приток долларов ведет к чему? К падению курса доллара по отношению к рублю. Или что то же самое? К повышению курса рубля по отношению к доллару. Итак, я сказал, что приходит валюта, доллары США, на российский валютный рынок, долларов становится больше, соответственно, доллар дешевеет по отношению к рублю. Или что то же самое, рубль дорожает по отношению к доллару. Что мы в этой связи должны вспомнить? Мы должны с вами вспомнить формулу реального обменного курса. Еще раз. Это номинальный курс рубля в долларах США. За рубль теперь дают больше долларов. Значит, номинальный курс рубля растет. Рубль дорожает по отношению к доллару. Доллар дешевеет по отношению к рублю. За рубль дают больше долларов. Следовательно, это угрожает чему? Росту реального курса рубля. А реальный курс рубля – это соотношение цен. Если реальный курс рубля повышается, я об этом говорил, это ведет к тому, что наши товары становятся менее конкурентоспособными, как на российском рынке, так и на мировых рынках. Значит, падает наш чистый экспорт. Вспомните. Теперь давайте вспомним уравнение совокупного спроса. Где оно у нас? Вот. I плюс G. Дорожает рубль, повышается реальный курс рубля. Соответственно, падает чистый экспорт. Но чистый экспорт – составная часть совокупного спроса. Если он падает, уменьшается совокупный спрос на наши товары. А это чревато экономическими проблемами. Спадом экономическим это чревато. Что делать, чтобы не допустить такого неблагоприятного развития событий? Центральный банк начинает скупать приходящие в страну доллары. В этом случае удается предотвратить укрепление рубля. Ну, в самом деле,